Бефистунская надпись об этом сообщает. После смерти Кира в правлении его сына Камбиза появился человек, маг, по имени Гаумата. Он восстал в Пиши-Яуваде у горы по имени Аракадриш. Это было в 14-й день месяца Вияхна, март 522 года, когда он восстал. Народ он так обманывал. «Я – Бардия, сын Кира, брат Камбиза». Тогда весь народ взбунтовался и перешел от Камбиза к нему и Персия, и Мидия, и другие страны. Он, Гаумата, захватил царство. Это было в 9-й день месяца Гармапада, апрель 522 года, когда он захватил царство. Вслед за тем Камбиз умер своей смертью, может быть, покончив с собой. Царство, которое Гаумата Мак отнял у Камбиза, принадлежало искони нашему роду. И Гаумата Мак отнял у Камбиза и Персию, и другие страны, захватил их, присвоил их себе, стал царем. Не было человека ни перса, ни медянина, ни кого-либо из нашего рода, кто мог бы отнять царство у Гауматы Мага. Народ, приближенный к Гауматы, очень боялся, что он перебьет многих, которые прежде знали Бардию, дабы никто не узнал, что он не Бардия, сын Кира. Никто не осмеливался сказать что-либо против Гауматы Мага, пока я не прибыл. Затем я помолился Ахуре Мазде. Ахура Мазда мне помог. Это было в 10-й день месяца Багаядиш, сентябрь 522 года, когда я с немногими людьми убил Гаумату Мага и виднейших его приверженцев крепости, называемой Сикаяуватиш, в медийской местности Нисайя. Царство у него я отнял. По воле Ахура Мазды я стал царем. Ахура Мазда дал мне царство. Царство, которое было отнято у нашего рода, я вернул, восстановил его в прежнем виде. Святилище, которое Гаумата Мак разрушил, восстановил. Я вернул народу его достояние, скот, домашнюю челядь, фамильное владение, которое Гаумата Мак у него отнял. Я восстановил страну в прежнем виде и Персию, Мидию и другие страны. То, что было отнято, я вернул обратно. По воле Ахура Мазды я это совершил. Я добился того, чтобы дом, престол наш, восстановить на прежнее место, чтобы Гаумата Мак не захватил наш престол. Вот что я сделал после того, как стал царем. Конец цитаты. Дарий считался одним из самых прославленных монархов. Как мудрый, справедливый правитель, как, безусловно, лучший из восточных деспотов, Дарий пользовался уважением даже своих врагов. Эсхил, участвовавший в марафонском сражении, отзывается в своих персах очень тепло об этом царе, виновнике стольких бедствий для греков. Евреи также сохранили о нем благодарные воспоминания. Во второй год царствования он разрешил возобновить работы по построению второго храма, а в шестой год храм был освящен. По Диодору египтяне уважали этого царя наравне со своими фараонами-законодателями, даже отдаленные карфагеняне признавали его власть. Примечание Брокгаус, Ефрон, энциклопедический словарь. Статья Дарий. Геродот сообщает, что после того, как Дарий и его друзья совершили переворот, убили мага Гаумату и рассказали персам об обмане, с помощью которого Гаумата захватил власть, народ, персы, цитата, «не захотели отстать от Дария и его сообщников, они выхватили свои кинжалы и бросились убивать всех магов, каких только могли найти. И если бы не наступила ночь, то ни одного мага не осталось бы в живых. Этот день персы считают величайшим праздничным днем и справляют его весьма торжественно. А зовется у персов этот праздник «Избиение магов». Ни одному магу нельзя в то время показаться на улице, и все они сидят дома. Примечание. Блаватская, «Разоблаченная Изида», том 2. Но Блаватская пишет, что Дарий, будучи сам главой магов, тем не менее восстановил культ Армазда и отменил ритуалы магов. Очевидно, заключает Блаватская, существовали две отличающиеся друг от друга и антагонистичные школы магов. При этом старейшая и наиболее эзотерическая из них передала главенство в руки реформатора Дария. Аммиан в своей истории о персидской экспедиции Юлиана рассказывает, что однажды Дарий, Гестасп, смело проникая в неизвестные области Верхней Индии, набрел на лесистую глушь, укромные уголки которой были, цитата, «заняты возвышенными мудрецами, браминами или шаманами, обучены ими науке о движениях мира и небесных тел, а также чистым религиозным обрядом, пропуск, он внес их в вероисповедание магов. Последние, соединив эти доктрины с собственной оригинальной наукой предсказаний будущего, передали все это через своих потомков последующим векам». Конец цитаты. Именно от этих потомков суфии, пишет Блаватская, состоящие главным образом из персов и сирийцев, получили свои глубокие познания по астрологии, медицине и древнему эзотерическому учению. На гробнице Дария была найдена надпись, сообщающая, что он был учитель и иерофант магии и волшебства. Дарий Гестасп истребил медийских магов и прогнал халдейских теургов из Вавилонии в Малую Азию.